Часть вторая. Глава первая. Однажды, сентябрьским утром, Уллиншпигель взял палку, три монетки, которые ему дала на дорогу Котлина, кусок свиной печенки, краюху хлеба и пошел по дороге в Антверпен искать семерых. Нелли еще спала. За ним, почуяв запах печенки, увязалась собака и все прыгало на него. Уллиншпигель прогонял ее, но это на нее не действовало. И в конце концов он обратился к ней с такой речью. «Песик, милый, ну что ты затеял? Дома у тебя привкусное варево, дивные объедки, мозговые косточки, а ты все бросил и побежал искать приключений, и добро бы с кем, с бродягой, у которого, может, и кореньев-то для тебя не найдется. Послушайся ты меня, неблагоразумный песик, возвращайся к хозяину. Беги от дождя, снега, града, измороси, тумана, гололедицы и прочих невзгод, выпадающих на долю бродяги. А ну, скорее, под кров, свернись клубком и грейся у домашнего камелька, а я побреду один». По грязи, по пыли, невзирая ни на зной, ни на стужу, нынче изжарюсь на солнце, завтра замерзну, в пятницу сытый, а в воскресенье голодный. Ступай, откуда пришел. Это самое умное, что ты можешь сделать, неопытный песик. Но пес, видимо, не слушал. Он, знай себе, вилял хвостом, прыгал, как сумасшедший, и лаял от голода. Уллиншпигель принимал это за бескорыстное выражение дружеских чувств, и невдомек было ему, что псу не давала покоя лежавшая в суме печенка. Он шел себе и шел, а пес от него не отставал. Пройдя около мили, оба увидели, что на дороге стоит повозка, в которую впряжен понурый осел. На откосе среди репейника сидел какой-то толстяк. В одной руке он держал баранью кость, а в другой бутылку. Поглодав кость и потянув из бутылки, он принимался нюнить и рюмить. Уллиншпигель остановился. Пес, глядя на него, тоже. Почуяв запах мясного, пес сбежал вверх по откосу. Он сел подле толстяка и, мечтая разделить с ним трапезу, начал скрести ему лапами куртку. Но толстяк оттолкнул его локтем и, подняв повыше кость, жалобно захныкал. Голодный пес стал ему подвывать. Осел, с досады, что ему не дотянуться до репейника, заверещал. «Чего тебе, Ян?» — обратился к ослу толстяк. «Ничего», — отвечал за него Уллиншпигель. «Просто ему захотелось полакомиться репейником, который цветет вокруг вас, как все равно на хорах в Тиссендерлоу, вокруг и над Иисусом Христом. А пес не прочь был бы присоединиться к вашей косточке. Пока что я угощу его печенкой». Когда пес съел печенку, толстяк осмотрел свою кость, еще раз обглодал, и лишь после того, как на ней не осталось ни кусочка мяса, швырнул ее псу, а пес поставил на нее передние лапы и давай грызть. Тут только толстяк поднял глаза на Уллиншпигеля. Уллиншпигель сразу узнал Ламме Гудзека из Дамме. «Ламме», — сказал Уллиншпигель, — «что это ты тут жрешь, пьешь и ревешь? Не надрал ли тебе уши какой-нибудь невежеслуживый?» «Жена моя!» — возопил Ламме. Тут он хотел было осушить бутылку, но Уллиншпигель положил ему руку на плечо. «Не пей больше», — сказал Уллиншпигель. «Питье наспех полезно только для почек. Больше пользы возлияние принесет тому, у кого совсем нет вина». «Говоришь ты складно», — заметил Ламме, — «а вот посмотрим, как-то ты куликаешь». С этими словами он протянул Уллиншпигелю бутылку. Уллиншпигель взял бутылку, опрокинул, а затем, возвращая, сказал: «Если там осталось чем напоить воробья, ты можешь звать меня испанцем». Ламме оглядел бутылку, Затем, не переставая хныкать, сунул руку в котомку, достал еще бутылку и кусок колбасы, отрезал несколько ломтиков и с унылым видом принялся жевать. «Ты ешь, не переставая, Ламме?» — спросил Уллиншпигель. «Ем я много, сын мой, лгать не стану», — отвечал Ламме. «Но только для того, чтобы отогнать черные думы. Где ты, жена моя?» — воскликнул он и, отерев слезу, отрезал от колбасы еще 10 кусочков. «Не ешь так быстро, Ламме, будь милостив к бедному страннику», — молвил Уллиншпигель. Ламме, всхлипывая, дал ему 4 ломтика, и Уллиншпигель с наслаждением уплел их. А Ламме все ел, ревел и причитал. «Жена моя, милая моя жена, какая она была ласковая, стройная, легкая, как мотылек, быстрая, как молния, опела, как жаворонок, вот только уж очень она любила наряды. И то сказать, они так ей были к лицу, ведь и у цветов пышный убор. Если бы ты видел, сын мой, ее ручки, созданные для ласки, ты бы не позволил ей дотрагиваться до сковород и котлов. От кухонного чада потемнела бы ее белоснежная кожа. А что за глазки? Я млел от одного ее взгляда. Хлебни сначала ты, а потом я. Уж лучше бы она умерла. Ты знаешь, Тиль, я все сам делал по дому, освободил ее от всех забот, сам подметал, сам стелил наше брачное ложе, и она по вечерам, устав от безделья, на нем вытягивалась, сам посуду мыл, сам стирал, сам гладил. Ешь, Тиль, это генская колбаса. Днем она уходила гулять и часто опаздывала к обеду, но я так бывал ей рад, что никогда не выговаривал. Я бывал счастлив, когда она не дулась на меня и ночью не поворачивалась ко мне спиной. Теперь я все потерял. Пей, это брюссельское вино, а напоминает бургундское». «Из-за чего же она тебя бросила?» — спросил Уллиншпигель. «А я почем знаю», — отвечал Ламме Гудзек. «Увы! Где то время, когда я за нее сватался, а она, уже любя меня, но рабея, пряталась? Как скоро она замечала, что я смотрю на ее голые руки, на ее красивые, пухлые, белые руки, она сейчас же спускала рукава. Иной раз она позволяла мне приголубить ее. Я целовал ее прекрасные глаза, а она жмурилась. Я целовал ей сзади крепкую полную шею, а она вздрагивала, вскрикивала, вдруг запрокидывала голову и прямо мне по носу. Я кричал «Ай!», а она смеялась, а я ласково шлепал ее. Все у нас бывало хихоньки да хахоньки. Тиль, есть еще что-нибудь в бутылке?» «Есть», — отвечал Уллиншпигель. Ламме выпил и продолжал свой рассказ. «А иной раз нападет на нее стих, сама бросится на шею. Ты, — говорит, — у меня красавец, и поцелует в засос 100 раз подряд в щеки и в лоб, а в губы ни-ни. Я, бывало, спрашиваю, отчего это она всякие вольности себе разрешает, а насчет поцелуя в губы у нее так строго? Тут она мигом доставала куколку, всю в шелку да в бисере, баюкала ее и говорила, я вот чего боюсь. Видно, мать, блюдя ее целомудрие, внушила ей, что дети рождаются от поцелуя в губы. Эх, где вы сладостные мгновения, где вы нежные ласки? Погляди-ка, Тиль, не осталось ли в суме ветчинки?» «Пол окорочка», — отвечал Уллиншпигель и протянул кусок Ламме. Тот съел его весь без остатка. Глядя, как Ламме уничтожает окорок, Уллиншпигель сказал, «Ветчинка очень полезна для моего желудка». «И для моего», — ковыряя пальцем в зубах, подхватил Ламме. «Да, но я уже не увижу мою птичку, она упорхнула из Дамме. Хочешь, поедем вместе искать ее?» «Хочу», — отвечал Уллиншпигель. «А в бутылке ничего не осталось?» — спросил Ламме. «Ничего», — отвечал Уллиншпигель. Оба сели в повозку, и осел, жалобно проверещав в знак того, что они отъезжают, тронулся с места. А пес, наевшись досыта, удалился и даже не счел нужным поблагодарить. Глава вторая. Повозка катилась по плотине между каналом и прудом, а Уллиншпигель задумчиво поглаживал ладанку с пеплом Клааса. Он спрашивал себя, что это было, сон или явь? Посмеялись над ним духи, или же обиняками дали понять, что он должен найти, дабы родная земля стала счастливой? Тщетно напрягал он мысль, но так и не мог сообразить, что означают семеро и что означает пояс. Мертвый император, живой король, правительница, папа римский, великий инквизитор и генерал иезуитского ордена – это всего только 6 главных палачей его отечества, которых он своими руками возвел бы на костер. Значит, это не семеро? К тому же, их найти легко, значит, семерых надо искать где-то еще. И он все повторял про себя. В час, когда север поцелует запад, придет конец разрухи, возлюби семерых и пояс. «Горе мне», — говорил он сам с собой, — «в смерти, в крови и слезах отыскать семерых, сжечь семерых, возлюбить семерых. Мой бедный разум мутится. Кто же сжигает милых сердцу людей?» Когда они отъехали на довольно значительное расстояние, внезапно послышался скрип шагов по песку и чье-то пение. «Прохожие, ваш путь далек, вам не встречался мой дружок. Где он сейчас, куда стремится, где мой дружок? Украл он сердце у девицы, как волк овечку уволок. Он без бород и быстроног. Где мой дружок? Коль встретите, скажите Неле, его все ищет, сбившись с ног. Тиль, где ты бродишь без дорог? Где мой дружок? Голубка дышит еле-еле, коль отлетает голубок. Страдания душу одолели. Где мой дружок?» Уллиншпигель хлопнул Ламме по животу и сказал: «Не сопи, толстопузый!» «Увы, это не так-то легко для человека моего телосложения», — отвечал Ламме. Но Уллиншпигель, уже не слушая его оправданий, сел поглубже, так что верх повозки укрыл его от постороннего взора, и, подражая голосу человека, охрипшего с перепою, запел: «А я видал, где твой дружок, он правит, сев на облучок, а в кузове обжора лег, вот твой дружок». «У тебя нынче злой язык, Тиль», — заметил Ламме. Не обращая на него внимания, Уллиншпигель просунул голову в дыру в парусиновом верхе и крикнул: «Нелли, узнаешь?» Она вздрогнула от неожиданности и, смеясь сквозь слезы, сказала: «Вон ты где, негодяй!» «Нелли», — снова заговорил Уллиншпигель, — «ежели вам угодно меня побить, то у меня есть палка, здоровенная, ее живо восчувствуешь, и суковатая, рубцы от нее долго не заживут». «Ты пошел искать семерых, Тиль?» — спросила Нелли. «Да», — отвечал Уллиншпигель. Нелли несла набитую до отказа сумму. «Тиль», — протягивая ее Уллиншпигелю, сказала она, — «я подумала, что если человек, отправляясь в путь, не возьмет с собой доброго жирного гуся, ветчины и генской колбасы, то это скажется на его здоровье. Кушай и вспоминай меня». Уллиншпигель смотрел на Нелли и, по-видимому, не думал брать сумку. Наконец Ламме, просунув голову в другую дыру, сказал: «Предусмотрительная девица, он может ничего не взять по рассеянности. Давайте-ка сюда ветчину и гуся. Доверь мне и колбасу, я все сберегу». «Что это еще за толстая морда?» — спросила Нелли. «Это жертва супружеской жизни», — пояснил Уллиншпигель. «Он высох бы от горя, как яблоко в печке, если б не подкреплял свои силы беспрерывным принятием пищи». «Твоя правда», — молвил со вздохом Ламме. Солнце напекло Нелли голову. Она накрылась передником. Уллиншпигелю хотелось побыть с ней вдвоем, и он обратился к Ламме. «Видишь, по лугу идет женщина». «Ну, вижу», — отвечал Ламме. «Узнаешь ты ее?» «Увы, это не моя жена», — сказал Ламме. «Она одета не по-городски». «Ты все еще сомневаешься, слепой крот?» — спросил Уллиншпигель. «Ну, а если это не она?» — спросил Ламме. «Ты и так ничего не потеряешь. Левее, к северу, стоит кабачок, который славится своим брюнбиром. Там мы с тобой и встретимся. Захвати с собой ветчинки для возбуждения жажды». Ламме спрыгнул с повозки и, что есть духу, помчался по направлению к женщине. «Иди ко мне», — сказал Уллиншпигель Нелли. Он помог ей взобраться, усадил рядом с собой, снял с головы передник, скинул с плеч накидку и, покрыв ее лицо поцелуями, спросил: «Куда ты шла, моя ненаглядная?» Она была так счастлива, что ничего не могла ему ответить. А Уллиншпигель в таком же восторге, как и она, заговорил: «Наконец ты со мной! Цвет шиповника не так нежно-ал, как твоя молодая кожа. Ты не королева, а все же дай я возложу на тебя корону из поцелуев. Твои нежные розовые ручки Амур создал для объятий. Девочка моя любимая, я боюсь, что от прикосновения моих грубых мужских рук будет больно твоим плечам. Легкокрылый мотылек садится на алую гвоздику, а я, уволень, могу смять белый, ослепительно-белый цвет твоей красоты. Бог на небе, король на троне, солнце в недоступной вышине, а я, когда ты со мной, я и бог, и король, и свет дня, кудри твои, как шелк. Нелли, я безумствую, я сатанею, я схожу с ума, но ты не бойся, голубка. А ножка у тебя до чего маленькая? Почему она такая белая? Ее мыли в молоке?» Она попыталась встать. «Чего ты испугалась?» — сказал Уллиншпигель. «Солнце! Оно светит нам и всю тебя позлощает. Зачем ты потупила очи? Смотри на меня. Видишь, какой яркий огонь зажигаешь ты в моих глазах? Слушай, моя любимая, прислушайся, моя дорогая. Это час полуденной тишины. Пахарь посвящает его трапезе, а нам с тобой, кажется, ничто не мешает посвятить его любви. Я бы целый век просидел у твоих колен, все бы гладил их, гладил и гладил». «Краснобай», — сказала Нелли. Лучи его светлости солнца пробивались сквозь парусиновый верх повозки, жаворонок заливался над лугами, а Нелли склонила голову на плечо к Уллиншпигелю. Глава третья. Между тем вернулся Ламме. Он был весь потный и отфыркивался, как дельфин. «Ах!» — воскликнул он. «Я рожден под несчастной звездой. Я со всех ног побежал к этой женщине, но то была не моя жена. То была женщина пожилая. На вид ей можно дать лет 45, а по ее чепчику я сейчас догадался, что она незамужняя. Она на меня напустилась. Что это, мол, я, этакий пузан, ношусь по лугу? Я ей вежливо ответил: меня жена бросила, и я ее ищу, а к вам я прибежал от того, что принял вас за нее. На это старая дева мне сказала, чтобы я убирался, откуда пришел, а жена моя, дескать, хорошо сделала, что меня бросила, потому все мужчины подлецы, обманщики, еретики, изменники, соблазнители, они, мол, даже зрелых девиц и тех ухитряются совратить, и если я, дескать, сию же минуту не унесу отсюда ноги, то она натравит на меня свою собаку, а возле нее разлеглась здоровенная собачища и все рычала. У меня, конечно, душа в пятке, и я скорее наутек. Перемахнул через межу, сел отдышаться, Дай, думаю, подкреплюсь твоей ветчиной. Вдруг слышу за спиной шорох, оборачиваюсь, смотрю, бежит ко мне собака старой девы, но уже не рычит, а ласково, заискивающе так виляет хвостом. Ей тоже ветчинки захотелось. Только стал было я ее подкармливать, ан, глядь, бежит хозяйка и вопит: «Куси его, собачка, куси!» Я бежать, но на моих штанах повисло собачище и вырвало клок вместе с моим собственным мясом. Я не взвидел свет от боли, обернулся: «Хвать собаку палкой по передним лапам!» Одну-то уж наверняка перебил. Собака с ног долой, как закричит на своем собачьем языке, дескать: «Пощади!» Ну, я ее и пощадил. А хозяйка за неимением камней давай пулять в меня комьями. Я опять припустился. Какая же она злая, какая же она вздорная баба! Чем я, несчастный, виноват, что она из-за своей неказистости никак не может найти себе жениха? Пригорюнился я и пошел в тот самый кабачок, который ты мне указал. Думаю, брюнбир рассеет мою кручину. Не тут-то было. Вхожу, и что же я вижу? Мужчина с женщиной дерутся. Я спросил, не соблаговолят ли они заключить перемирие для того, чтобы отпустить мне кувшинчик брюнбира вместимостью в одну, а то и в целых 6 пинт. Баба, настоящая вяленая треска, взъерепенилась. «Брысь отсюда!» — кричит. «Вот этим самым башмаком я мужа по голове бью! Гляди, как бы и тебе не попало!» Вот я, потный, усталый, сюда и прибежал. «Нет ли у тебя чего-нибудь поесть?» «Найдется», — отвечал Уллиншпигель. «Слава Богу!» — сказал Ламме.